Люди выжидающе смотрели на сцену, оценивая новую технологию. Видимо, они меня не могли видеть из-за общей темноты, хотя я лежал прямо перед ними, распластавшись на полу. Мужчина с удушающим ароматом духов подошел ко мне, накрутил платок на руку и этой самой рукой помог встать. «Вот так, Андрей, поднимайтесь. Здравствуйте. Видите то красное кресло? Вам туда идите и садитесь. Простите, вы кто?» Надушенный мужчина оскорбился. «Это издевка, да меня знает вся страна, знаешь ли», он взглянул на часы. «Ладно, потом поговорим про твое поведение, мы скоро выходим в эфир, иди в свое кресло, парень». Я покорно направился, куда отправили, тени бегали рядом. В один момент свет прожекторов схлестнулся на моей фигуре, и аудитория дико заверещала. «Андрей, Андрей, Андрей», скандировали из зрительского зала. От стеснения кровь прилила к лицу. «Андрей, мы за тебя, тащи дальше движ», крикнула какая-то девчонка с первых рядов. Рядом с ней танцевали совсем уж мелкие ребята, и на их белых футболках красовалось мое лицо с подписью «МР Краш». Огромный перекоченный мужик из охраны волосатой ручищей усадил ее обратно. Зал стихал под умасливающие звуки ведущего. «Дамы и господа, в эфире как всегда, пусть покричат, с вами Михаил Сбитнев, не переключайтесь». Зал оглушительно хлопал в ладоши, крича мое имя. «Сегодня в нашей программе любимец российских зумеров, целеустремленный комсомолец и представитель золотой молодежи СССР, Андрей Велихов, он же мистер Краш, он же комсомолец номер один, борец, лирический герой, очень ранимый и любящий подолгу размышлять в своей голове». Аплодисменты юноши. Зал аплодировал, хлопали в ладоши и специальные гости, однако среди них имелись и протестующие. Генерал Кратопоров, например, не только не хлопал, но ехидно осклабился. Лариса Гузеева, одетая в джинсовку, наспех собирала волосы резинкой, а рядом сидевший розовощекий блогер Картон то кричал в такт залу, то снимал самого себя на громоздкий айфон. Мне было очень стыдно. Опять это ненужное и недостойное внимание обращено к моей персоне. Я пытался защититься осознанием, что это всего лишь сон, но эмоции переполняли разум, безнадежно травили его. Нашей команде с большим трудом удалось извлечь героя из его временной линии. Как мы знаем, Андрей Велихов плотно взялся за будущее нашего мира, о чем говорят его поступки за последние полгода. Вся Россия переживает, как Андрей будет спасать Советский Союз. Как обычно случается, наше общество разделилось надвое. Одни за то, чтобы СССР сохранился, а другие за то, чтобы Андрей оставил все как есть, то есть дал возможность этой стране исчезнуть. На этой памятной фотографии мы видим, как герой стоит вместе с Егором Кузьмичем Лигачевым и Виктором Максимовичем Мишиным перед отправкой в Кабул. Комсомолец добился многого. Женился, получил карьерный импульс, прославился в Европе как защитник природы, назначен на ответственную должность советника ЦК ВЛКСМ в Афганистане. Аплодисменты в зале. «Я не понимаю, Михаил, к чему эти бравурные слова?» Генерал Кратопоров взялся за микрофон. «Ну, Миш, зачем, а? Не понимаю такого». Гузеева закатила глаза. Рядом сидевший розово-волосый Картон мягко вставил слово. «Ну вот вы снова недооцениваете зумерское поколение. К чему такая токсичность? Я делюсь своим мнением, мальчик, и снова токсичность. Мне 19. Да для меня все равно ты молокосос». Генерал надул губы. «Так, мальчики, успокоились». Гузеева положила на плечи обоих свои руки. «Давайте вернемся к нашему герою. Не будем отнимать эфирное время. Хорошо, Миша, ты продолжи, а мы присоединимся. Андрей, что скажете обо всем случившемся с вами?» Ведущий указал пальцем на меня. Прожектора ударили в глаза с новой силой. Я попытался ответить, но скотчем рот связала. Ни слова не выговорить, ни промычать даже. «Мальчик-зайчик настоящий», вкрадчиво улыбалась Гузеева. «Такой маленький, такой хорошенький, ему еще погулять нужно, потанцевать, с девушкой пообниматься, а его отправили спасать страну. Не только страну, а весь мир предстоит спасти». Ведущий в сером пиджаке так поставил акцент, что мне стало еще стыднее за собственные промахи. «Андрей, перестаньте молчать, говорите, можете покричать, если хотите. Тяжело спасать человеческую цивилизацию». Я крепко вдохнул. «А что сказать? Спрашивать постфактум, когда все уже случилось, не имеет смысла». Аплодисменты в зале. Михаил Сбитнев затряс планшетом в воздухе. Аудитория смолкла. «Но все же расскажите о своих переживаниях. Мы смотрели ваши сны, ваши мысли в голове, ваш дневник. Вы и такое умеете? Удивился я. Конечно, зря недооцениваете наши возможности. Студия может очень многое. Это неправильно. Вот, нельзя нарушать личные границы, о чем я говорил раньше. Картон показал кивком в мою сторону. Есть нормы экологического сканнинга мыслей и убеждений человека. Кончайте ломать трагедию, товарищи. Строите из этого Андрея черти что, какого-то бога-спасителя России. Передо мной никакой не герой. Зал недовольно загудел от Кратопорова. Генерал ни разу не застеснялся. Вместо этого он стал бить себе по груди, указывая на боевые ордена. Кто он и кто я, об этом зал должен сейчас подумать, об этом общество должно подумать, вся Россия должна подумать. Кто герой, а кто лох простой, девочка в мужских штанах. Да что у вас все лохи? Гузеева подняла голос. Других оскорблений больше нет, точно? Четко и ясно называю вещи своими именами, отрезал генерал. Давайте вернемся к обсуждению, ведущий указал на экран. Внимание на новые сценарии будущего. В студии погас свет, все смотрят на белый экран. Новые вспышки памяти, новые образы будущего. Я постарался запомнить все, что виделось и показывалось. Зал молчал, немо наблюдал за экраном ведущий. Приглашенные гости перешукивались, изредка слышался смешок и фраза «Ну перестаньте». «Вы же офицер». Алая заставка, сменившаяся реющим советским флагом. Ткань флага хлопала на ветру. Зеленый танк, похожий на наш, двигался по лужайке Белого дома. В небе чисто, за исключением черных дымных струй от пепелищ. Американцы за забором молчат в недовольстве. Дональд Трамп стоит в костюме, плечи посыпаны белой пылью. На голове появилась заметная плешь. Лицо без автозагара, но из кармашка выглядывает кристально чистый платок. Советские солдаты стояли рядом, но винтовки на плече. Сотрудники охраны президента тоже находились рядом, правда без оружия. Руки Трампа свободны, без наручников и веревок. Он подходит к трибуне и без кривляния спокойно говорит, как временно исполняющие обязанности. В этот момент из овального кабинета сквозь окно вылетает ящик. Куча красных кепок падает на идеальную лужайку, и ветер гонит их, как божьих коровок. Товарищи, социалистическая революция в Америке завершена. Из разбитого окна радостно крикнул офицер в звании полковника. Впереди Маоистский Китай и Австралия. Ура, товарищи. Резкий обрыв. От прыжков случился рвотный позыв. Все изменилось в раз. Москва, Кремль, развалины. Американские танки штурмуют краснокирпичные стены. Оператор и журналистка в камуфляже снимают репортаж. Мы наблюдаем последние минуты агонии режима Озерова, коммунистического диктатора, развязавшего десяток войн по всему миру и устроившего ядерный геноцид в Западной Европе. Вы слышите перестрелку с кремлевской охраной. По нашим сведениям, у них на вооружении есть огнеметы и крупнокалиберные пулеметы. На предложение капитуляции гарнизон крепости категорически отвечает «нет». Прямо сейчас объединенный батальон морской пехоты США взял под контроль здание Центрального комитета коммунистической партии. Всюду царит хаос и анархия, автомобильное сообщение прервано. Советские граждане либо не помогают, либо избегают общения с солдатами НАТО. Этот советский флаг мы взяли со здания местного районного комитета власти. Большинство бюрократических учреждений выглядит заброшенными. Нет и политиков, которые вышли бы на переговоры. Мы продолжим вести прямой эфир. С вами я, Сьюзан Маккартни из НБЦ. Третья вспышка, вся золотая и горячая. Это, похоже, Афганистан. Кавалькада машин, я сижу на броне БТР, орудийная башня впереди меня. Кто-то по духу рассказывает шутки, гремят двигатели. Мы все едем, всплывает имя Евгения, и вдруг понеслись отовсюду выстрелы. Взрывы и жар пламени окатывает левую сторону. Конец. По всей видимости, герой избрал первый путь и от него не отходит. Михаил Збитнев взял слово. Андрей, это похоже на ваше будущее? Я не знаю. Мешанина страшная. Я вот удивляюсь иногда, откуда такое стеснение у нашего народа. Гузеева подняла брови. Скажите, что я не права. Сидит полноценный, здоровый человек, а все стесняется. Андрюша, тут вся страна тебе говорит. Бонзай, вперед. Не вся страна, ох не вся. Ну Кратопоров, ну что вы как старая мурзилка. Вопрос, который точно волнует многих, связан с его политическими взглядами. Ведущий подошел к креслу с неприметным мужчиной. Велихов юноша скромный и часто сохраняет умолчание, когда речь заходит о собственной идеологии. Приглашенный эксперт Виктор Харьков считает, что перед нами левый популизм и персонализм. Виктор, расскажите нам ваше мнение. Старый блондинистый мужчина картаво зашептал. Во-первых, это точно левый популизм. Юноша пытается играть с народными чувствами. Во-вторых, он сам не единожды заявил о себе как человеке левых взглядов. В-третьих, Андрей явно пытается приспособить под себя остальных, что говорит о его сильной авторитарной тенденции. Вы считаете, он с такими убеждениями спасет страну? Шанс есть всегда. Всяко лучше, чем просто бросить на самотек. Генерал запротестовал. У нас нет времени на сопливых героев. Идет всеобщее посягательство на Россию. Мы осажденная крепость. Служить должны все. Велихов избегает ответственности. Вы понимаете? Зал загудел. Ведущий только взялся сказать что-то в ответ, как студия резко посыпалась на части. Мы не успеваем закончить. Андрей, пожалуйста, вернитесь к нам как можно скорее. И помните, подполковник Бочка будил меня, тряся за плечи. Что? Что случилось? Просыпайтесь, Андрей, вставайте. Машина внизу ждет. А что с Инной? Как ее самочувствие? Когда стабилизируется состояние, ее немедленно отправят в Союз. Вы не о том беспокойтесь. Сейчас вы должны ехать к себе. Так дайте попрощаться. Нет времени. Езжайте, вас ждет товарищ Александр Абрамов. Кто это? Ваш новый переводчик. Полковник передал мне конверт. Отдадите ему заодно. Это документы Поршневой, бывшие при себе. Они принадлежат мидовским товарищам, поэтому передайте обязательно. Удачи. Я сел в машину. Кабульское небо цвело ярко-голубым. Водитель вез грубо, рывками, задиристо, пытаясь как можно быстрее спихнуть комсомольский груз с заднего сиденья. Из портфеля достал дневник и быстро начеркал кривым почерком. Сценарий первый. Мы победили, я, коммунист. Сценарий второй. Мы проиграли, и я снова коммунист. Сценарий третий. Я погибаю в Афганистане. Что, если это предсказание? Тогда вопрос к предыдущему сну. Почему он не сбывается? Почему те образы будущего не сбылись? Я что-то поменял? Вряд ли произошло нечто серьезное по моей вине. Кроме того, что оказался в Афганистане. В конце концов, почему все время меня делают коммунистом? В штабе поприветствовал новый переводчик. В отличие от говорливой Инны, Александр Абрамов старался обсуждать строго по делу, ходил рядом тенью и хорошо общался с афганистанскими товарищами. Помимо этого, он дал мне небольшую 10-минутную лекцию по басмачеству, поскольку заметил, насколько его начальник летает в проблемах Афганистана. Я же продолжил витание в облаках, каждый раз пытаясь разгадать возможный шифр из сна. Наконец, когда уже вечерело и мы разошлись по своим кабинетам, вынужденно признал, что занимаюсь каким-то антинаучным бредом. Сны, сновидения, прогнозирование. Ушел в сомнительные поля вроде астрологии и нумерологии. Я такое не поддерживаю. Нужно решить вопрос со снами иначе. Однако одну очень важную запись в блокноте все же сделал. Это имя. Евгений, сын Леонида. Кто ж еще может быть Евгением из моего сна? Других я просто не знаю. Пора заняться его личностью всерьез. Тем более, что оказался в месте событий. Вечером к нам заглянул армейский фельдъегерь. Он привез свежую корреспонденцию из Москвы. В стопке писем, в том числе служебных, один конверт оказался для меня лично. Надпись красноречивая. От кого? Озерова Иль. Прекрасно. Спустя столько дней моя жена все же очнулась и написала письмо. Мне уже не скрыть негодование. Ладно, что не попрощалась в Москве, но написать-то письмо по-быстрому могла бы точно. С ее связями это совсем беспроблемно. Я раскрыл конверт. Лист белой бумаги, сложенный втрое, с легким почерком, написанный синими чернилами. Дверь закрыл на ключ, чтобы избавиться от посторонних. Андрюша, здравствуй. Господи, как такое могло произойти? Еще месяц тому назад мы общались и проводили время вдвоем, а потом... Как ты там? Как твое здоровье? Мне так стыдно. Я здесь бегаю за Кефиликом, пытаюсь получить у него аудиенцию. У него новый роман, настоящее открытие. Наверное, я бесчеловечная тварь, раз до сих пор гуляю во Франции. Кстати, сейчас в Париже с культурной депмиссией работаю. Прости меня, что не лечу к тебе в Кабул. Плакала как дура. Так обидно. Несправедливо. Афганистан, ты же совсем не восточный человек. Могу ли чем-нибудь помочь? Виделась с твоими родителями. Они встретили меня холодно, что ли? Григорий Максимович посерел. Цвета из его жизни вышли. Кажется, будто бы твой папа принял вину за случившееся целиком на себя. Озеровы разрешили пожить у них 2 дня. Потом обратный рейс в ГДР. Я помогала по дому. Римма заболела, ее сейчас нет. Виктория Револиевна больше не шутит. Я чувствую рядом с ней злость, гнев и неприязнь. Наверное, она считает меня мерзавкой, так я же не заслужила такое отношение. Правда, зачем винить в случившемся меня, а не тех, кто тебя отправил в Афганистан? Как бы то ни было, я ни с кем не ссорилась и не ругалась. Время сложное. Нам нужна надежда, что все будет хорошо. Постараюсь быть хорошей женой. В семье после моего отъезда звучала приятная атмосфера. Я отмыла твой ужасный рабочий стол. Андрюша, ты, Хрюша, пластинки Пугачевой расставила в другом порядке. Тебе бы слушать классику. Оставила Депеши Моди в шкафу, а еще одну книгу. Кстати, новость касательно твоей просьбы. Выяснила. Интересный случай. Сведения обрываются в провинции Герат. Дальше наши товарищи не копали. Тебе нужно связаться с журналистом Володей С. Он из «Комсомольской правды» занимался поисками одного советского работника, поэтому кое-какие сведения у него по пропавшим есть. Через Володю ты сможешь найти нужного человека. Ну все, буду писать. Прости еще раз. Я все-таки плохая жена. Плохая же, должна приехать, сообщи, дай знать. Прощай, целую в лоб. Бросил письмо в стол. Из всего сказанного полезное для меня только одно: открывшийся шанс найти сына Леонида. Значит, провинция Герат, что ж, пусть это будет моей миссией. Появление сколь-нибудь важной для меня лично задачи придало сил. Если спасти Евгения, или хотя бы найти его, то мой афганский билет окупится с лихвой. Как минимум обнулю все переживания за случившееся. Раз Леонид, его отец, спас мне жизнь, то нужно оплатить долг. Пора задействовать все ресурсы. Глава 27. Долг платежом красен. Недельная командировка в Баграм завершилась относительно спокойно. Бородатые стреляли в летящую машину, но обошлось без жертв и ранений. Вертолетом в качестве дополнительного экипажа меня и Александра Абрамова доставили для работы с местными афганскими комсомольцами. 7 дней я пытался наладить диалог с фракциями в местном комитете ДОМА. Жил прямо на аэродромной базе, в город не совался и лишний раз не светился. Майор Левинский, заведовавший тыловой частью на аэродроме, везде и во всем улыбался от одного моего упоминания, был обходителен. Правда, на этом все. Видимо, создал картину уважительного почтения к комсомолу. Ну, и на том спасибо. Было много грязи, как человеческой, так и природной. К афганской разрухе достаточно быстро привыкаешь, если знаешь, что всюду ждет стрельба и однажды снаряд разрушит этот дом или двор. Ждать прогресса в таком состоянии глупо. Построишь и сразу разлетится в щепки. За месяц с лишним уяснил, что афганское общество не сдвинется с мертвой точки, пока не будет достигнута стабильность между местными противоборствующими сторонами. Никаких эмиратов. Хотя бы уровень Турции приобрести, уже будет успех. К человеческой грязи привыкнуть лично мне тяжелее. Вспомнить хотя бы совсем лишний конфликт с Елфимовым, а с Ручковым. Боже, он же реально убился из-за какой-то чепухи. В Афганистане смерть, жирная тварюга. Понятно, что местные тут все мыслят по-восточному и многое скорее даже проявление полезной культурной хитрости, а не бескультурности, но очень сложно понять, ради чего вести себя интриганами, имея пустую должность и минимальную власть. Чувствовалось глубокое переживание за афганские дела, ибо они отражаются не столько на моей карьере, сколько на перспективе изменить ход истории. Чем дольше я здесь, тем меньше шансов на успешность реформ. Да, сейчас определенно больше сочувствую тому, что моя роль спасителя истории фактически отодвинута на второй план. Сейчас мне нужно находиться в столице, в Москве, двигаться наверх, ползти в ЦК КПСС, в эпицентр высшей власти, откуда можно менять, сдвигать гигантскую машину в сторону от обрыва, уходить из пусть номенклатурной, но бесполезной должности в комсомоле. Вместо этого я спекаюсь от жары в Файлетстате, в стране постоянного межплеменного кринжа, когда одни не могут нормально договориться с остальными, начинается перепалка, драка, война. И в партии, и в комсомоле, и в других организациях Афганистана постоянный раскол. Так дальше нельзя. Советским людям в Афганистане плохо. Это первый факт, который мне стал ясен. Хотя подполковник Бочко и рассказывал, да и остальные советники из ЦК ВЛКСМ тоже упоминали, что до войны отношение к Шурави было кардинально другим. Все же мы им во многом помогали, о чем я раньше, будучи студентом, не знал. Стоило им не получить пулю, как сразу появилась мысль о бесполезности моего нахождения. Я правда не супергерой. Стреляю всегда, везде и не только из зеленки, то есть из пышной афганской растительности, но и из городских закоулков. У меня нет ни боевого опыта, ни специальной подготовки. Все полученное в Москве от Натальи Васильевны, но и ее подготовка шла ускоренным темпом, многое непонятно и неизвестно, как поступать в той или иной ситуации. Все делалось в спешке, отсюда моя слепота к повседневности, в отличие от советских ребят, уже поднаторевших к афганским правилам игры. Мы тут чужаки, и это прослеживается почти во всем. Таджики, туркмены и узбеки, служащие в нашей армии и ближе всех культурно расположенные к афганцам, все равно ощутимо отличаются от местного населения. Я слышал про мусульманские батальоны, которые должны в этих условиях действовать эффективнее, чем стандартные боевые подразделения, но даже им здесь неуютно. Мой разум так и норовит скатиться, чтобы сказать: тут многое от средневековья, от дикарства. Гоню эту мысль изо всех сил. Это какой-то позор, если я буду сводить народы в график с иерархией. Что теперь, глядеть на афганцах глазами империалиста? Ах, какие же вы бескультурные, смотрите, как мы вас сейчас научим. Может, они и правда не во всем развиты, но смотреть на их ситуацию следует иначе. Только знать бы еще как. В результате всего пережитого я превратился в шуганного зверька. Постоянно мерещился маджахет или сочувствующий вооруженной оппозиции, готовый выстрелить в меня или переводчика. На афганцев положиться сейчас нельзя. Я пытаюсь бороться с мыслью, что местный народ – мой враг, но как же в это не верить, когда он стремится всеми силами тебя убить? Теперь я стал лучше понимать чувства ветеранов из своего времени. Трагедия всякой борьбы за идею, отсутствие результата рано или поздно наведет на соответствующие мысли. Но дальше, я знаю, будет еще хуже. После Афганистана их ждет не самая завидная судьба. Им не повезло трижды. Пропала идеология, за которую они воевали, распалась страна, за которую они шли сражаться, а общество, из которого они родом, пожелало забыть по-быстрому все, что случилось в гористой чужбине. Война, какая война, нет никакой войны, забыли, а впереди Чечня, но и до нее будет Карабах, с ним Фергана. Мне стало не по себе. Для реформ коммунистической системы этнические и международные конфликты все равно, что огромная пробоина в корабле. Движение есть? Есть. Государство, будучи в состоянии реформ, не останавливается. Налоги идут, законы функционируют, бюрократия производит правительство с 9 до 6 вечера, в некоторых случаях, круглосуточно. Но с движением корабль, получивший пробоину, быстрее набирает внутризабортную воду. С этим что-то нужно делать. Я достал из портфеля папку с записями. На четвертом листе, между абзацами я написал для себя: Андрей, или конец Афганистану, или конец СССР. Решай проблему своего присутствия как можно быстрее. Одного анализа мало, нужна практика. Впрочем, легче написать, чем сделать. Понятия не имею, как остановить войну в Афганистане. Будь я ультралевым вроде троцкиста, то уверенно сказал бы: братья афганцы, а мы с вами товарищи, а мы с вами люди пролетариата, люди труда, а у трудящегося населения есть родина? Правильно, нет, хватит воевать, пора строить социализм. Но подобное лишь иллюзия, самообман, ибо советские здесь, очевидно, спасают бездарных коммунистов из НТПА, не способных адекватно управлять страной после Саура. Тут и пролетариев раз-два, и обчелся. Вот и спрашивается, на кой ляд захватывать власть, если руки растут не из того места, и у них так почти во всем. Русские, спасите нас. Мы захватили власть ради коммунизма, чтобы потом утонуть в бесконечных фейлах. Только кто бы спас меня от ядерной бомбы в 2028-м? Афганистану нужна революция, но какая? Саурская отгремела, но режим быстро пошел по тому самому месту, вдобавок накидывая радикальные шаги афганскому народу. Местные от удивления политическую линию не приняли и стали ее всячески с ненавистью обрывать. Вроде коммунисты пришли в Кабул, должны были внедрять прогресс, а закончилось все быстрым распадом системы и необходимостью поставить костыли в виде московской поддержки. Все бы ничего, только знаю, как скоро закончатся финансы и авторитет у самых главных коммунистов мира. Я глубоко копал в истории после 79-го, но не мог найти точной правды. Виноват Тараки, не удержал власть, удобно, однако проблема не только в личности. Виноват народ, еще более удобная позиция, но нет. Афганистан все быстрее превращался в точку бесконечного затягивания. Зыбучие пески. Чем дольше нахожусь, тем меньше шансов на реформирование СССР, тем выше вероятность, что все случится так, как было в 2028-м. Обещана командировка на полгода. А если не сделаю обещанное, значит, оставит еще раз, а потом еще и еще. И уеду в 1989-м, вместе с последними остатками советской армии. Грустно. Происходящее напоминало очередной кармический урок, в котором не до конца ясен моральный посыл. Пока жив, пока могу радоваться. Понятно только одно, судьба попаданческая подвела, существенно испортив шансы на выживание в будущем. Светящейся тропкой в этой тьме непонимания стала фигура Евгения, который где-то здесь в Герате. Наверное, так и нужно поступить. Сначала спасти сына Леонида, чтобы оплатить долг. Вообще-то мой шофер вытащил меня из когтистых лап КГБ. Узнав про разговоры, чекисты сомневались бы только в одном. Куда слать, в Лефортово или Кощенку? С этой тяжестью на голове я распрощался со своим переводчиком и отправился в ЦК дома, чтобы сдать дела и отправиться на заслуженный выходной. В Кабуле солнце часто пряталось за облаками, поэтому было то жарко, то прохладно. На 10 желтых листах обычным карандашом описаны собственные представления о положении дел в афганском комсомоле, а также идея о возможных структурных изменениях. Представлю документ комсомольской группе советников на днях. Тучки бродили в небе. Со стороны забора послышалось: «Вы плохо работаете, Андрей Григорьевич». Нога замерла в двух шагах от входной двери здания ЦК. В спину мне бросили обидную реплику, опасную реплику. Такие слова говорят только начальники. Повернувшись, я узнал в своем осудителе Николая Игоревича Захарова. Еще в день моего приезда в Кабул меня предупредили, что отныне моя фигура находится под большим контролем этого человека. Даже показали его фотографию, сказав при этом: как его не знать, он же с комсомола один, с самого начала тут. Захаров всей душой за выполнение интернационального долга, так что будь готов к разбору полета, к чему быть готовым. Понимание у меня было лишь смутным и условным. Знакомство случилось на совещании, ничего серьезного. До поездки в Баграм я пытался тихо выяснить, в чем дело. Ничего не выяснилось, но сделал предположение, что инцидент с Инной повлиял на мое положение в Афганистане. Ранение МИДовской сотрудницы оказало плохое впечатление на местное руководство. Возможно, кто-то сообщил наверх: Озеров лихачит, нужно побольше контроля. С другой стороны, коммунистическая система строится на огромных контролирующих структурах, и вряд ли бы после такого сообщения я остался на своем месте. В конце концов, я здесь не руководитель, а только советник, мушавер, дающий советы афганистанским товарищам. Еще по ней существовали для начала комсомольцы дома. Попробуй собери их в одном месте, ага. Мужчина с широкими черными бровями пристально смотрел мне в глаза. Пиджака на нем не было, одет он был в бело-желтую рубашку с короткими рукавами, светлые брюки и легкие туфли. Здравствуйте, ГМ, Николай Игоревич. Я самый. Ну, приветствую, Андрей Григорьевич. Сухо пожали мою руку. Пойдем, поговорим в моем кабинете. Да, конечно. Уселись за простой стол, обшарпанный временем. Морально подготовился к взбучке. Значит, мне звонят на днях из войсковой части. Просят угомонить некоего комсомольца, требующего выдать конвой для поисково-спасательной операции. Я спросил фамилию. Озеров. Крикнули и бросили трубку, снабдив хорошим матом. Интересное обращение, подумал я. Тут-то быстро вспомнилось, что вас прислали из Москвы месяц тому назад. Вы по идеологической части? Все верно. Это запрос от ЦК дома. Ну понятно, что от дома, не от НОМа же. Я смутился. Захаров увидел мое смятение и засмеялся. Кого к нам направили? Совершенно неподготовленный кадр. НОМа, таково предыдущее название афганского комсомола. Это потом, уже после Амина, национальная стала демократической. Я застал еще 79-й, первый год после Саура. Однако тут все равны, и ваши способности еще не отвечают уровню, необходимому для Афганистана. При всем уважении к заведующему отделом пропаганды и агитации, мне дали время на адаптацию, Николай Игоревич. Видимо, вы плохо воспользовались этим временем. Ожидалось, что заведующий отделом быстро схватит ситуацию в свои руки, приступит к оперативной работе. У меня серьезный участок работы, возмутился я. Все согласовано с ЦК ВЛКСМ, с ЦК партии, завтра поездка в ЦК НПА. Проблем у дома много, начать хотя бы с тотально низкого уровня грамотности. Ну, Андрей Григорьевич, решили просветить, усмехнулся Захаров. Я замолк, враждебненько. От меня ожидали что? что я буду все делать за афганский народ, за весь их дома, ну уж нет. Вы оцениваете качество моей работы по тому, насколько быстро мне удалось организовать новую агитационно-пропагандистскую деятельность в ЦК комсомола, все верно, спросил я без намека на встречное нападение. Если так, то считаю, что нужно решить вопрос с местными комитетами и кадрами. Это первостепенная задача. От комсомольцев из дома проку почти ноль. Местные комитеты состоят из вялых, необразованных и часто импульсивных молодых ребят, и все с проблемами разного калибра. Вопрос с халькистами и парчемистами до сих пор не решен, считаю. В организации кадровый голод, не хватает людей для выполнения базовых задач. Странно, что это все еще держится, не рассыпается. От вас ожидали, что вы организуете мощную идеологическую кампанию против маджахедов. Что получаю я? Что получают мои товарищи из ЦКНТПА? Что получила группа советских советников? Сведения весьма противоречивые, а в случае с Инной к тому же плачевные. Вы занялись подготовкой афганских товарищей, накатив на них лобовой атакой. Кто так делает? Абдул Назар страшно оскорблен, ходит по коридорам, жалуется на вас. Так вы создаете раскол на пустом месте. Забыли, где находитесь. Это же Восток, тут все не по-русски. И что же мы тут тогда делаем, если все не по-русски? Моего возмущения не было предела. Потому и ваши порядки не идут афганцам в душу, потому они и стреляют из каждого окна по нашим, потому что подход изначально избран неверный. Что вы от меня хотите, Николай Игоревич? Во-первых, минимизировать количество жертв. Вы сюда приехали не для того, чтобы терять ценный ресурс. Во-вторых, разработать четкую программу действий. До сих пор слышу общие фразы о ситуации, о том, как тут плохо устроена работа. Понимаю, у вас глаза еще не замылены, поэтому ошибки виднеются со стороны лучше. В-третьих, заняться собственной подготовкой, теоретической и боевой. Боевой, мой голос от волнения сильно изменился. Андрей, можно на «ты»? Захаров решил сыграть на доверии. Что ж, почему бы и нет? Андрей, вот ты видишь, сколько тут летает пуль. Больше, чем мух от отхожих мест. А тебе еще работать и работать с местным населением. У меня запланирована командировка на полгода. К чему боевая подготовка? Не понимаю. Партия решит сама, сколько тебе нужно находиться в Афганистане. Интернациональный долг определяется не нами, заметил Николай Игоревич. Что ж, предположим, мне эта боевая подготовка принесет пользу. Но с чего бы вдруг? Если меня убьют, то надежда на будущее останется за курочкой и моей секретаршей. При условии, что они поверят в написанное из конверта, то приступит к активным действиям. Ставка в таком случае на курочку. Татьяна Георгадзе слишком тиха для лидерской роли, но я не хочу погибать. Избегающее поведение в афганских условиях для меня было бы стратегически более выгодным и безопасным, чем идти в бой или стреляться с маджахедами на подворотне. Вот повезло мне, Зумеру, оказаться в Афганистане. Меня ждет строевая подготовка, спросил я. Ты прикреплен к войсковой части, с кем-то из военных ты на постоянной связи, с подполковником Бочка. Он меня уже один раз выручил. Вот и поговори с ним. С заявлением я обращусь к нему лично, а тебе нужно заявиться в хорошем настроении и получить необходимые навыки. А не то тебя еще пристрелит, а ты и пистолет из кобуры не вытащишь. И когда планируется начало? Когда я начну обучаться? Захаров усмехнулся. Андрей, да с завтрашнего дня. Это никуда не годится. Я только вытянул все нитки в Герате, чтобы выйти на пропавшего Евгения. Сколько потов сошло с меня и Абрамова, когда мы пытались выяснить что-то от местных. Володя С. из «Комсомольской правды» поначалу долго размышлял, помогать нам или нет, так как был занят по горло другими делами. Процесс сдвинулся тогда, когда я явился к нему лично и рассказал правду. Пацана жалко, у него отец один в Москве, ничего не понимает и все от него отмахиваются отписками. После слова отписка Володя С. мгновенно ожил и обещал помощь. В конце концов, вектор направления поисков мы получили. Я планировал на днях отправиться в Герат, и потому так настойчиво выбивал себе командировку в этот город. Как оказалось, настойчивость была замечена, в отрицательном смысле. В колеса полезли палочки. Мне нужно завершить ревизию в Герате, Николай. Да ты шутишь. Герат подождет. Не подождет. Я здесь не только по партийным и комсомольским делам. Захаров замолчал. Не дождавшись ответа, он сурово спросил. Чекистские? Чего? Нет, что ты. У меня товарищ пропал под Гератом. Парнишка служил, золотой медалист. Сам пошел, его отговаривали. Пропал тут, я обещал заняться его поисками. Много кто пропал без вести. Понимаю, но сначала хочу довести дело до конца. Потом немедленно займусь составлением перспективного плана действий. Этот перспективный план должен был лежать на столе секретариата ЦК еще неделю назад. Ты тормозишь. Это не комсомольский подход. Николай, я все понимаю. Мне кажется, ты слабо понимаешь, где находишься. Это не ЦК ВЛКСМ. Здесь идет война. Погибают воины-интернационалисты. Мы сражаемся с маджахедами, которые готовы свергнуть не только власть НТПА, но и приступить к нападениям на южные границы СССР. Их не остановит получение Кабула. А сейчас ты показываешь поведение незрелого парня, уж прости. Лучше бы изучил курс по басмачеству и строительству комсомольских органов в 20-е годы. Я сильно разозлился. Ну, знаешь ли, может у меня и не такое поведение, как ты хотел, зато совесть имеется. Громко шлепнул рукой по столу, встал и направился на выход. «Моя партийная дисциплина не захромает, если я помогу одному простому человеку в большой просьбе. Как же надоело это постоянное ввинчивание в ровный строй. Если система не гибкая, то она утрачивает адаптивность и разваливается. Все проблемы СССР в Афганистане стали цвести еще пышнее. Черти, что творится. Таймкил полный. Теперь до полуночи из-за него торчать и бумажную бюрократию закрывать. Спасибо, товарищ Захаров, за бесплодную дискуссию. В каком смысле? А ну, стой, мы еще не договорили. Что стой? Чего ждать? Чего договаривать? Быстрее спасу, быстрее вернусь к обязанностям. У меня есть совесть, Николай. Я обещал найти парня, живым или мертвым, это не так важно. Его отцу дал обещание. Ты понимаешь, что такое обещание? Да кто он тебе такой? Николай, хочешь помочь? Обрезал я. Поступи по-комсомольски, поддержи товарища и выдели мне конвой до Герата. Помоги провести поисково-спасательную операцию. Это слишком высокая просьба. Я не решаю. Кто решает? Ну, можно попробовать на уровне посла. Товарищ Табиев здесь как раз. Обратиться к нему. Но вряд ли что-то получится. Установилась тишина. Поняв, что Захаров мешкается и продолжает сопротивляться, я принял волевое решение. У меня должность заведующего ЦК ВЛКСМ. Ко мне прислушаются. Странно, что к тебе, первопроходцу из комсомольских советников, находившемуся здесь еще с конца 70-х, прислушаться не захотят. Думаю, у меня все получится, а к Табиеву обращусь сам. Увидимся в понедельник. Под взор изумленного Захарова я вышел из кабинета. Глава 28. Я просто зумер. Скоротечность разговора с Фикритом Табиевым, нашим послом в Афганистане, вселила в меня надежду на скорое разрешение проблемы. Выслушав внимательно, он задал один единственный вопрос. «Товарищ Озеров, а зачем это вам?» Его зализанные назад сидеющие волосы и черные, ярко выраженные брови словно успокаивали своей житейской мудростью. Посол в принципе показался мне доступным в плане общения, простым и без лишнего чванства, какое я видел в ЦК ВЛКСМ. Человек, который за него печется, близок моей семье, тихо ответил ему. Звучит как кумовство. Его отец просил. Леонид, он мой водитель из комсомола. Пришел однажды, очень просил помощь. Я не осмелился отказывать. А что делают советские и партийные органы в отношении его истории? Леонид утверждает, что ничего. Безразличие, отписки. Табиев недовольно хмыкнул. Наступило молчание. Мое присутствие здесь определено решением ЦК партии, продолжил я. Раз суждено было оказаться в Афганистане, то считаю прямой обязанностью помочь ему. Ближе подобраться к Евгению не удастся. Понятно. Задача трудная, но выполнимая, товарищ Фикрит Ахмеджанович. Журналист из комсомолки уже оказал большую поддержку в поиске пропавшего. Трудно, но возможно. Трудности забудутся, товарищ Озеров. Посол взял в руку трубку, набрал чей-то номер. Разговор, как я понял, случился с кем-то из военных. После недолгих препирательств противоположная сторона согласилась предоставить поисковый отряд из кабульской бригады. Напоследок он сказал: «Товарища Бочка знаете? Конечно, он курирует охрану Комсомол-5, а вас в эту группу записали? Интересное дело. Я думал, вы здесь советник по особому поручению. В конце концов, должность ваша заведующая отделом пропаганды в Комсомоле, ведь так, верно?» Товарищ Лигачев и товарищ Мишин одобрили мою командировку. Решено в связи с просьбой афганских товарищей из дома. Понятно. Что ж, пожелаю вам удачи, Андрей Григорьевич. Вижу по глазам, вы здесь потеряны. Я оживился, на лице появилось нескрываемое удивление. Для меня здесь все ново, Фикрит Ахмеджанович. Я тоже не был готов к войне. С Диной Мухамедовной, с женой, столько всего навидался. Тут каждый день может стать последним. Но вы, Андрей Григорьевич, должны быть сильным. Будьте честны и настойчивы, как сейчас, и тогда далеко подниметесь. Все, до свидания. Из его кабинета я вышел с разрешением на поисковую операцию. Машина повезла в войсковую часть, где подполковник Бочка, по его словам, почти закончил сложивание подразделения. «Передайте все, что у вас есть, про этого Евгения», — приказал он. Я быстро собрал бумаги из портфеля. Кто он, где служил, когда пропал, что это, откуда сведения? От спецкора из «Комсомольской правды». Он уже участвовал в подобном, искал комсомольского советника. Знакомы с ним? Нет. Бочка нахмурился. Откуда тогда связь между вами? Я замешкался. Говорить, что наводку дала Лира, не хотелось. Подобная история спровоцирует множество лишних слухов даже среди армейцев, которые, судя по моим кабульским наблюдениям, предпочитают помногу не обсуждать то, что не относится к их обязанностям. Впрочем, операция теперь их головная боль, а не только моя. Поэтому я смешал правду с полуправдой, якобы в ЦК ВЛКСМ, а именно от первого секретаря Мишина дана рекомендация обратиться к журналисту. Ссылаться на Захарова опасно, он здесь в доступе для общения, и любое несоответствие легенде может спровоцировать конфликт. Он точно будет ждать в Герате? Я решу этот вопрос сейчас же, ответил я. В общем, операция по поиску следов Геннадия будет проведена завтрашним днем следующим образом. Для выполнения задачи нам придан отдельный мотострелковый батальон специального назначения из города Лашкаргах. Это группа армейского спецназа, если по-русски. Выдвигаемся вертолетами из Кабула в Кандагар, до места назначения несколько часов лету. Затем в составе колонны двинемся на поиски. Между Кандагаром и Лашкаргахом, судя по сведениям вашего журналиста, находится пропавший без вести. Сейчас отправляйтесь к телефону и прикажите ему быть в назначенном месте. Это все. Вылетели мы утром следующего дня. Володя С., мужчина с хорошей улыбкой, встретил нас и без лишних разговоров приступил к конкретному разговору. Этим он сильно расслабил Бочка, до того явно недовольного тем фактом, что я лично с журналистом знаком не был. Кому же хочется летать туда-сюда, жечь топливо и рисковать жизнью, имея на руках лишь обещание одного номенклатурного комсомольца? Каким бы номенклатурщик ни являлся, военный будет всегда судить по-военному, а именно, как бы вы выжить в этом хаосе смерти. Вот здесь обрываются сведения. Кишлак Инжиль, мулла их сказал, что в последний месяц туда перевезли одного пленного. Описал как очень худого и ушастого. В плену все очень худые, знаете ли, хмыкнул Бочка. У нас будет подкрепление из ЦРНД, уточнил журналист. Нет, придана только группа армейского спецназа. Вот как, тогда тяжело придется нам. Пока отыщешь парня, могут прибыть маджахеды и обстрелять из зеленки. Запросим поддержку с воздуха. У нас на готове 24-ка. Я молча наблюдал за их разговором. 5 лет назад мне довелось в этой провинции искать вашего комсомольца. Его звали Геннадий Кулаженко. Приезжали другие ребята из ЦК комсомола. Знакомый ваш Николай Игоревич Захаров участвовал в поисках. Мир тесен, ответил я. Нашли хоть парня? Спросил Бочка. Нет, к сожалению. Ясно. Ну, не будем унывать, товарищи. Я только повернулся, как мне подполковник заявил. Где ваш автомат? Ой, и правда, где же он? Я начал рыскать по сторонам. Постепенно комната наполнилась смешками и прысканием в кулак. Бочка побагровел. За оставление оружия следует наказание, товарищ Озеров. Виноват, растерялся. Подполковник из-под стола достал мой автомат. Сегодня это был я, а завтра ваше оружие украдет враг. Что вы будете делать? Вы же служили в армии, там как с молоком матери это изучают. Мне было нечего сказать, просто пожал плечами. В ответ смех. Вернемся в Кабул, и вас ждет обстоятельный разговор, а после спецподготовка. В ЦК, видимо, слишком поторопились с вашей отправкой. Политика политикой, а мне трупы не нужны. Мы отправились на машинах в Кишлак. Я ехал в УАЗике вместе с журналистом, подполковник ехал в бронетранспортере с башней и пулеметом, за ним еще одна такая же бронемашина и грузовик. Движение быстрое, но от жары казалось, что дорога растянулась в вечность, в бесконечное пространство желтого песка, редкого жухлого кустика и испепеляющего солнца. Затем мы встретились с муллой. Переводчик неспешно пытался выяснить, где именно следует искать пленника. Старик сначала ворчал, потом затрепетал, вознося руки к небу. «Что ему нужно?» – спросил подполковник. «Да не пойму, торгуется, скорее всего. Нужно ему что-то?» – вставил журналист. «Сейчас спрошу». Старик снова затрепетал. Ему принесли угощение, чистой воды, сгущенку, а еще таблетки в целлофановом пакете. А чудо! Ум муллы внезапно прояснился. Он говорит, что в одном из домов кишлака, в подвале сидит пленник. Поймали под Гератом, там якобы наши войсковую операцию проводили. Охраняют пленного двое снаружи. Только двое, воодушевился я. Значит, задача легкая, маджахеды воюют как партизаны, вставил свое подполковник. Где двое, там по желанию возникнут и две сотни. Ты только свистни в горах. Переводчик принялся вкратчиво уточнять детали дома и особенности кишлака. Все происходило медленно, столь медленно, что воздух под глазами плавился. Жара, неописуемая даже в октябре, жгла мое тело. Голову запекало, в волосах было мокро. Он может сказать быстрее? Нервно спросил я у журналиста. Нет, конечно, ты взгляни на него, это же старик. К тому же мулла, его тут никто не поторопит. Тебе ведь нужны сведения о пропавшем. Ну разумеется нужны, что за вопросы? Тогда жди. Я выхлебал из фляги оставшуюся воду, подошел к БТР, а от него исходит жар как от расплавленного металла. Нигде нет прохлады, как люди раньше жили без кондиционера. Все, поехали в Инжель, распорядился подполковник. А муллу на броню, это же как? Я всерьез опасался, что старика зажарит броня, как сковородка жарит яичницу. Да ведь он на ней помрет. Не помрет. Зато в кишлаке люди увидят, что с нами их авторитет. Вероятность стрельбы по нам резко уменьшится. Командир, заводи мотор, начать движение. Подчиненный быстро влетел внутрь распаленного БТР. Зарычал мотор. Я устало влез в УАЗик. Под градом капал с носа. Расскажите о себе, Андрей Григорьевич. Послышалось над ухом. Дорога была побитой, но исправной. Журналист улыбался мне, а я ему, только устала, воды бы попить, держите, что-то вы совсем захерели, не заболели ли, слишком жарко, с непривычки тяжело, а сколько вы тут, больше месяца, и до сих пор не привыкли, в кабинете обитаете, что ли, скорее да, чем нет, журналист вздохнул, что именно мне следует рассказать, спросил я, немного оклемавшись после воды, почему вы поехали сюда, таково решение инстанции. В ЦК ВЛКСМ обычно отправляли не пропагандистов, во всяком случае не такого уровня. А какого же? Из Узбекской ССР. Абдуллаев тут был, из своей Академии наук. Вот как? Что ж, мне поручено наладить идеологический фронт против маджахедов. Журналист усмехнулся. Простите, мы с 1979-го воюем с ними. Что именно следовало бы изменить в нашей работе? Хороший вопрос, но у вас же есть мнение на этот счет? Я только собрал первые сведения, Володя. Кадры, ноль, образование, ноль, влияние чужих идеологий, по максимуму. Работать с дома очень сложно. У них все еще споры за идеологию, или за власть, все вперемешку. Тогда как в местных комитетах реальной проблемой остается дефицит кадров. Формально цифры большие, а на деле, как у нас, подхватил журналист. Да, пожалуй, как у нас, а этот парень, ради кого мы выехали, кто это? Я за каждого нашего парня борюсь, но чтобы из ЦК ВЛКСМ пришел человек и так упорно настаивал, это для меня впервые. К нам обратился ветеран комсомола, соврал я, его сын служил в Афганистане, тут и пропал. Мы посовещались в секретариате, потом поговорил лично с Мишиным. Было решено, что в командировке выполню и это поручение. Похоже, ваша зона ответственности пропащая. Как понять, и в идеологии, и в ситуации с этим парнем. Мне удалось накопать на него лишь крохи. Кто знает, на чьей стороне этот мулла. Чаще всего на своей собственной. Думаете, соврал нам? Нет, не обязательно. Но будьте готовы к тому, что Евгения уже нет в живых. На минуту установилась тишина. Затем я взял слово. Если вам интересно мое мнение, то как идеология может быть налажена без полноценных кадров? Откуда бы вообще тут набирать людей? Это Афганистан. Вздох Володи будто подтверждал мои догадки. Очень много племен, споров, ссор. Ну вот, похоже, вы лучше меня все понимаете. Журналист сощурился. Уж не хотите ли сказать, что ситуация безнадежная настолько, что уже ничего не сделать? Не хочу. Однако факты налицо. Я даже со своим комсомольским ЦК имею проблемы в плане координации действий, что уж говорить про местные дома. Пора меняться. Нет, скажу прямо жестко, меняться нужно. Но дело Ленина нужно продолжать. Меня разозлило это замечание. Уткнувшись головой в дверь, я умолк. Журналист что-то еще говорил, но мне не было до него дела. Группа машин въехала в кишлак без препятствий, однако нас словно уже ждали. Мулла проводил нас в дом. Маджахедов быстро разоружили. Моя рука случайно притрагивалась к обжигающему металлу автомата. Черт побери, когда уже спадет эта жара? Вывели из подвала скелет. Человек, полумертвый и согнутый, закрыл глаза от яркого света. Я смотрел на фотокарточку. Давайте его в машину. В УАЗик к Озерову и журналисту. Сейчас же уезжаем. Этих двух духов куда? Командир спросил у подполковника. С собой. Пусть в ЦРНДе решают, что с ними делать. Кишлаку раздайте сухпайки и сгущенки, и по машинам. Я раздавал мелким детям сушки. Дети игрались, прыгали и скакали. Закрутились и взрослые рядом. Стало слишком много телодвижений. Меня это напрягло. Заметно напряглись офицеры. Что происходит? Спросил у журналиста, но тот лишь пожал плечами. Нам пора отсюда бежать, а то выглядит так, словно нас пытаются удержать. Покрутил головой. Кавалькада лиц, все незнакомые, и среди них нет Муллы. Командир, старик пропал, крикнул я. Бочка тут же схватился за автомат. Растяпы, где он? Ищите, живо. Но от Муллы словно след простыл. Тогда было приказано немедленно выдвигаться в Кандагар, где нас уже ожидали борта вертолетов. Машинам перегородили дорогу дети с сушками. Огонь в воздух. Бочка выстрелил 3 или 4 раза, вместе с ним еще несколько автоматов залаяли. Я испуганно глядел на разбегающихся, и тут же получил пулю в стекло. «Пригнитесь!» – заорал водитель. Пальба началась в зеленке, из зеленых зарослей. «Это засада?» – наивно спросил я у журналиста. «Да, не поднимай голову». Обстрел усиливался. Тут-то и заметил, что водитель затих. «Валим из машины. Бери выжившего, прыгай в канаву». Мы быстро вылезли. Часть солдат уже залегла в углубление и открыла ответный огонь. Прямо надо мной просвистела свинцовая дура. Упав 5-й точкой вниз, я схватился за автомат и пустил беспорядочную очередь в небо. «Угомонись», — треснул по плечу журналист. «Но нужно же что-то делать. Так дай же спецам разобраться». Ближайший БТР пошел назад, сделав нам искусственный заслон. Его огромный башенный пулемет выплевал струю ярких снарядов в кустарнике. Бочка подтаскивал раненого в канаву, а сам закричал. «Где командир?» Послышался хлопок. Загорелся двигатель у первого БТР, что шел впереди. Нас взяли в клещи. «Дай мне связь, командир». «Связь мне быстро». По рации вызвали авиаподдержку. Первый БТР уже заливался огнем. Алые языки пламени пожирали тело машины раз за разом, и клубы черного дыма уходили в голубое небо, где так хотелось бы увидеть своих. Неужели это все? Неужели это конец? Неужели моя миссия завершена? Стоило БТР замолкнуть, как по нам снова открывали огонь. Поначалу он напоминал мне скорее беспорядочный обстрел, но позже к нему прибавились одиночные, более точные. «Они сблизились с нами», — прокричал командир. Я высунул автомат наружу и выпустил очередь. Подполковник залаял на меня. «Хватит жечь боеприпасы. Еще раз выстрелишь вслепую, прикладом огрею». Одиночный хлопок сквозь секундную тишину. Подполковник сник, слег на землю. К нему подполз командир. «Ранен. Ты вызвал вертолеты?» — выпалил я в страхе. «Ну сколько можно ждать?» У дороги посыпались мелкие беловатые хлопки, с разрывом и дребезгом осколки сыпались повсюду. «Обстреливают минами», — сказал один из солдат, прицелившись из автомата. «Они уже сблизились до 100 метров, идут вперед. Так стреляйте же!» — крикнул я. Повернувшись со спины на живот, чуть приподнялся и выстрелил в зеленку. Пули ушли в сторону, где куст только что тряхнуло резкой воздушной волной. Один из маджахедов перебегал оголенный участок, и я выпустил всю обойму в него. Больше он не встал. Солдаты продолжили отстреливаться, как второй выстрел из гранатомета поджег последний оставшийся на ходу БТР. Ясно, что на грузовике далеко не уедешь, превратят в дуршлаг. Мы трупы, это финал. Воодушевленный тем, что мой автомат все же смог уничтожить хотя бы одного врага, я быстро и неаккуратно перезарядился, да так, что сделал ссадину на ладони. Быстро прицелившись, я пустил еще 2 очереди в кусты. «Прекрати жечь боеприпасы», — крикнул командир. Он делал перевязку подполковнику. «Залечь на землю, гражданский, Я отказался. Еще одна очередь поразила маджахеда. Мне показалось, что опыта уже достаточно, и встал на одно колено. Пуля прилетела очень быстро. Удар кувалдой в плечо опрокинул меня. Тело рухнуло в канаву, и я ртом попытался глотнуть воздуха. У нас несколько двухсотых и еще трехсотые. Ждем вас. Сильно прижали. Конец связи. Перевяжите Озерова. Я все глотал воздух ртом, а не получалось. Небо голубое, чистое, и только чутко восприятием улавливал черную дымовую завесу. Пахло странным. Голову слегка повернул, а рядом лежит освобожденный. Сухими потресканными губами он произнес: «Спасибо, было бы за что», попытался сказать я, но на слух послышалось лишь мямление. «Что ж, если бой будет окончен в нашу пользу, то хотя бы умру не зря, одна несчастная, погубленная Афганом молодая жизнь спасена». Журналист подкрался сзади, раскрыл мою куртку. «Ой, беда какая, а небо все голубее, все чище и белее». Уже мягче стали звуки автоматного собачьего лая, уже затихала война в сознании. Что-то делал Володя, но я не смотрел или не хотел смотреть. Уже все равно, кто удержится, а кто провалится, кому суждено сесть на обратный рейс в Москву, а кто в этой канаве уйдет в землю, вернется в естественную среду, в мать природу, разложившись на элементы звезд и вековых минералов. «Андрей, ну-ка говори, пока перевязываю, рассказывай что-нибудь, болтай». А небо все голубее, а мир все тише и беспорядочнее. Большие стрекозы летели низко и пускали белые струи, как стрелы, в сторону наших врагов. Все стало белеть, и наконец из меня прорвалось простое, чистосердечное и самое живое слово для людей из этого мира, признание всем этим безмятежным, еще живущим верой в коммунизмы, капитализмы и прочие, измы, все так же бегающимся со смертельной сталью в руках, признание для этих людей, что еще не поняли, какое их ждет будущее, когда небесные ядерные силы пройдут горячей волной лавы по всем нам, заставит всех вскрикнуть болью в последний и самый отчаянный раз. Я просто зумер. Заключение. Своим рождением родная партия обязана литературному челленджу, устроенному в ноябре 2024 года. Попаданец в перестроечный СССР отправился в путешествие в силу товарищеского обязательства, данного автором, написать новый роман, используя лучшие знания и качества в своей профессии, а она у меня по первому образованию, историческая. Сначала я отнесся к затее с шутливым настроением, но со временем мои брови все чаще сходились на переносице. Перестройка революционна не только по содержанию, но и по темпу протекания в ней событий. Сложность заключалась во вшивании Андрея Велихова, главного героя романа, во все сколь-нибудь значимые хронологические точки. Отдельная благодарность писателям и писательницам, а также близким из читательского круга, кто поддержал как идею родной партии, так и творческий процесс. Анна Власенко, Антон Горбачев, Аслан Кравченко, Витга Джексон, Георгий Кисов, Дмитрий Медведев, Екатерина Леснова, Роман Тарасов, Светлана Широкова и Юлия Юрина. Критические заметки о политической и поведенческой стратегии главного героя получены в ходе дискуссии с Антоном Горбачевым. Благодаря обсуждению с ним я точно определил, кем Андрей Велихов мог бы быть, кем бы не хотел быть и каковы его реальные возможности изменить советскую политику в 1985 году, с учетом зумерского взгляда на жизнь. Хотя Советского Союза не стало, бумага и ум позволяют нам осмыслить пройденную историю иначе. Движение еще не закончилось, Андрея Велихова ждут новые трудности и достижения. Вперед, к социалистической демократии!